Обезьяна. Этот случай произошел в самом конце длительного рейса, вместе с которым заканчивался и срок моей службы в качестве курсанта. На военных кораблях таких, как мы, называли «хангёку», будто учениц гейши. Наш корабль «А» уже 3 дня стоял в порту Йокосука. Около 3 часов пополудни корабельный горн энергично протрубил построение для схода на берег. Действительно, настал черед идти в увольнение тем, чьи посты были по правому борту, но они уже выстроились на верхней палубе. Тут прозвучал новый сигнал — общий сбор. Выходит, дело серьезное. Что случилось, никто не знал, и мы, бросая друг на друга недоуменные взгляды, побежали к люку, ведущему наверх. Когда все собрались, старпом объявил: «В последнее время у нас произошло несколько краж. Вчера на борт поднимался местный часовщик, и он сказал, что у него пропали 2 неисправных серебряных часов. Поэтому сейчас мы проведем досмотр команды и личных вещей». Про часовщика мы слышали первый раз, но про кражи на корабле было известно и раньше. У мичмана и 2 матросов пропали деньги. Для личного досмотра матросы разделись догола. По счастью, в начале октября погода стояла еще летняя, и на красных буйках в гавани играли солнечные блики, так что разоблачаться, похоже, было не слишком неприятно. Не повезло только тем, кто собирался в увольнение на берег. Они-то готовились хорошо провести время, и сейчас у них из карманов посыпались эротические картинки и презервативы. Виновники краснели, суетились, но поздно. 2-3 человека получили от офицеров по шее. На корабле служило целых 600 человек, так что процедура заняла много времени. Странное, наверное, зрелище. 600 голых мужчин, выстроившихся на верхней палубе. Имелась среди прочих смена кочегаров с черными от сажи лицами и запястьями. На них пало подозрение в последней краже, и они, сняв даже панталоны, стояли с самым мрачным видом, будто говоря: «Ищите, где хотите». Пока это происходило на верхней палубе, на средней и нижней начали обыск. Курсантов расставили у каждого люка так, чтобы никто из команды не мог сойти вниз. Меня отправили досматривать вещи, и я вместе с товарищами обходил каюты, перетряхивая матросские карманы и рундуки. Подобным я занимался впервые. Задача не так проста, как кажется. Нужно заглянуть в каждый угол, проверить каждую полку. Наконец, украденные вещи нашел мой приятель, другой курсант по имени Макита. И часы, и деньги обнаружились в рундуке у сигнальщика по имени Нарасима, а с ними и нож с синей перламутровой рукоятью, пропавший у Юнги. Всех, за исключением сигнальщиков, распустили. На палубе обрадовались до чрезвычайности. Особенно довольными выглядели кочегары, которых подозревали ранее. Однако, когда собрали сигнальщиков, оказалось, что Нарасимы среди них нет. Я тогда был совсем неопытен и не понимал, что к чему, но на военных кораблях такое порой случается. Краденое находят, а преступника нет. Разумеется, он кончает с собой. Большинство вешается в угольном трюме. Изредка прыгают за борт. Однажды на корабле, где я служил, кто-то воткнул себе в живот нож, но не умер. Его нашли и спасли. Вот почему, обнаружив отсутствие Нарасимы, офицеры встревожились. Особенно мне бросилось в глаза, как обеспокоен старпом. Про него говорили, что он герой войны, а тут вдруг аж в лице изменился. Со стороны это выглядело нелепо. Мы с другими курсантами обменялись презрительными взглядами, мол, старпом вечно разглагольствует о стойкости духа, а сам чуть что запаниковал. По его приказу на корабле объявили поиск. Тут я, да наверняка и не только я, ощутил приятное волнение, сродни зевакам, увидевшим в городе пожар. Когда полиция отправляется задерживать преступника, всегда есть опасение, что он станет сопротивляться, но на военном корабле подобное представить невозможно. У нас огромное преимущество. Субординация. Тем, кто не служил, наверное, не понять, какая пропасть пролегает между матросами и нами, будущими офицерами. Поэтому меня вся эта суматоха лишь взбодрила, и я чуть ли не бегом отправился в трюм на поиски. Вместе со мной пошел и Макита, тоже до крайности заинтересованный. Тронув меня сзади за плечо, он спросил: «Эй, а помнишь, как мы ловили обезьяну?» «Да, боюсь, сегодняшняя не такая ловкая будет». «Не задирай нос, а то упустишь». «Да ладно, обезьяна, она и есть обезьяна». Обмениваясь прибаутками в этом роде, мы сошли вниз. Обезьяну, о которой шла речь, наш начальник артиллерии получил в подарок от кого-то в Брисбене, когда корабль ходил в Австралию. Однако во время рейса, за два дня до того, как мы зашли в порт Вильгельмсхафен, обезьяна пропала, прихватив часы командира, что вызвало на корабле большой переполох. Помимо прочего, все, проведя долгое время в море, изнывали от скуки. И потому мы, во главе с начальником артиллерии, прямо в курсантской форме, отправились обыскивать корабль сверху донизу от машинного отделения до орудийных башен. Суета поднялась нешуточная. Во время рейсов члены команды часто получают в подарок или покупают разных животных, поэтому пока мы шли, у нас под ногами путались собаки, вокруг кричали пеликаны, попугаи в висячих клетках неистово хлопали крыльями. В общем, обстановка была, словно в цирке начался пожар. Чертова обезьяна вместе с часами каким-то образом выскользнула на верхнюю палубу, где попыталась вскарабкаться на мачту. Однако там работало несколько матросов, которые не дали ей уйти. Один сразу же ухватил беглянку за загривок и без труда поймал. Хотя в часах разбилось стекло, в остальном они не пострадали. Начальник артиллерии велел в наказание два дня не давать животному еды, но, как ни смешно, сам же и не выдержал, накормив ее до истечения срока морковью и бататом со словами: «Жалко зверушку, такая грустная сидит». Так вот, поиски Нарасимы напоминали нам погоню за обезьяной. Я первым спустился на нижнюю палубу. Там, как вы знаете, ничего толком не разглядишь. В полумраке только вырисовывается металлическая арматура или окрашенные панели. И такое впечатление, что не хватает воздуха. Пройдя в потемках пару шагов по направлению к угольному трюму, я чуть не закричал в голос. Из грузового люка по пояс торчал человек. По всей видимости, он пытался вперед ногами пролезть сквозь узкое отверстие. Лицо закрывали воротник, темно-синей матросской блузы и бескозырка, да и света было слишком мало, так что я видел лишь силуэт до половины. И все же я сразу понял. Нарасима хочет пробраться в трюм и там наложить на себя руки. Я предвкушал свой момент славы. Приятное, ни на что не похожее волнение, от которого кровь быстрее струится по жилам. Как мне его описать? Наверное, так чувствует себя охотник, когда после долгого ожидания с ружьем на изготовку, наконец, замечает добычу. Будто во сне я прыгнул на неизвестного и молниеносно, как охотничья собака, вцепился ему в плечи, крикнув: «Нарасима!» Ругать или оскорблять его я не собирался. Голос дрогнул и прозвучал слишком высоко. Конечно, передо мной был именно тот, кого мы искали. Нарасима по-прежнему по пояс в люке не попытался высвободиться, а лишь безропотно поднял голову. «Безропотно», — говорю я, однако слово не передает того, что нужно. Это было движение человека, неспособного роптать, потому что вконец обессилел, будто рея, сломанная ветром во время шторма и беспомощно повисшая с наступлением затишья. Подсознательно я ожидал сопротивления и, не встретив его, был даже разочарован. С некоторым раздражением я молча взглянул в обращенное ко мне лицо. Такого выражения я больше ни у кого не видел. Сам дьявол, наверное, разрыдался бы, узрев его. Впрочем, без объяснений вы едва ли сможете понять, о чем я говорю. Попытаюсь описать. Полные слез глаза, непроизвольно подергивающиеся, будто в судороге, мышцы в уголке рта — это, наверное, вы в силах вообразить. Прибавьте сюда бледность и испарину. Их тоже легко представить. Но какому писателю под силу передать словами ужасное впечатление, складывающееся из совокупности этих элементов? Положа руку на сердце, могу сказать вам, литератору, лишь одно. Вид несчастного сигнальщика поразил меня прямо в сердце, будто удар молнии. Пожалуй, это было самое сильное потрясение в моей жизни. «Ты, негодяй, что делать собрался?» — машинально спросил я, и вдруг услышал этот вопрос, обращенным к себе. «А ты-то сам, негодяй, что собрался делать?» «Как ответить?» «Я собираюсь обойтись с этим человеком, как с преступником». «Кто может спокойно в таком признаться? Кто готов так поступить, видя перед собой то самое лицо?» «Сейчас, когда я рассказываю...» Кажется, что эти размышления длились долго, а на самом деле все пронеслось в голове в мгновение ока. И тут... «Мне стыдно», — услышал я тихо. Сможете ли вы описать это? Фраза отдалась в моем сердце. Я ощутил ее каждым нервом, словно укол иглы. Мне тоже захотелось сказать, как Нарасима, «Мне стыдно», и склонить голову перед чем-то большим, чем я. Выпустив пленника, я поднялся на ноги и застыл возле угольного трюма в растерянности, как будто сам был пойманным преступником. Что произошло дальше, вы, я думаю, можете догадаться и без объяснений. Ночь Нарасима провел на гауптвахте, а на следующий день его отправили в военно-морскую тюрьму, в Ураге. Как я слышал, заключенных там часто заставляют подносить снаряды, таскать железные ядра весом под 20 килограммов между столами, стоящими на расстоянии в 2,5 метра. Считается, что для заключенных это самая мучительная пытка. У Достоевского в записках из «Мертвого дома», который я однажды брал у вас почитать, тоже говорится, если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы 1000 преступлений, чтоб только умереть да выйти из такого унижения, стыда и муки. Сноска. В оригинале приводится цитата из японского перевода этого произведения. Удивительно, что заключенные в Ураге, с которыми проделывают подобное, самоубийств, похоже, не совершают. Схваченный мной сигнальщик отправился именно туда. Невысокий, робкий, тихий человек с веснушчатым лицом. В тот день... Я вместе с другими курсантами стоял снаружи, опершись на леера и глядя на закат над гаванью, когда Макита, подойдя ко мне, словно в шутку сказал: «А ты молодец, поймал обезьяну!» Видимо, думал, что я втайне этим горжусь. «Нарасима — человек, не обезьяна!» — резко ответил я и отошел подальше. Остальные, должно быть, удивились. Мы с Макитой дружили с самого поступления во флотскую академию и никогда не ссорились. Я в одиночестве шагал по верхней палубе, от кормы к носу и с теплотой вспоминал, как встревожился Старпом, когда пропал Нарасима. Мы все видели в сигнальщике подобие обезьяны, и только Старпом увидел человека и проявил сострадание. Мы же со своими презрительными усмешками выглядели полными идиотами. Я склонил голову, чувствуя себя до странности пристыженным. Потом вновь зашагал по палубе, в опускавшихся сумерках, теперь от носа к корме, стараясь ступать потише. Мне казалось, что бодро стучать каблуками нехорошо по отношению к Нарасиме, запертому на гауптвахте. Кражи он совершал, как выяснилось, из-за женщины. Не знаю, что за срок ему дали, думаю, минимум несколько месяцев. Ведь человеку, в отличие от обезьяны, рассчитывать на снисхождение не приходится. Август 1916 года.